Ты же сама решила, что у меня дома мы встретиться не можем, — сухо сказал он, жалея, что, подчинившись неожиданному движению сердца, сразу же не положил трубку. И правильно решила. Давай встретимся где-нибудь в другом месте. Ну да, на скамейке в парке. Он зло сощурился в телефон. Если подходит. Слушай, Тихон, — сказала Аленка, — в самом деле необходимо. Ну, очень я тебя прошу, очень. Хорошо, — поспешно сказал он, потому что боялся, что Аленка вот-вот расплачется. Хорошо, в 5 часов подойди к крепостной стене, к воротам Кутузова. Поедем за город, поговорим. Спасибо, Тихон, — обронила она и поспешно, чтобы он не передумал, положила трубку. Брюханов, заранее наметивший на этот день много неотложных дел, некоторое время сердито курил, преследуя взглядом принявшуюся суетиться Тимофеевну. Только от старухи она так точно могла узнать о моем приезде, — подумал он. Но Тимофеевне ничего не сказал. Усталость от короткого разговора была ощутимой. Он действительно не хотел встречи с Аленкой, потому что продолжал еще сильнее любить эту женщину, принадлежавшую теперь другому, и знал, что предстоящая встреча с Аленкой будет для него мучительной и, главное, ничего не изменит. И однако в назначенное время он, подъезжая в машине к условленному месту, еще издали узнал Аленку, зябко кутавшуюся на резком февральском ветру в незнакомое ему рыжеватое пальто. Она почти подбежала к резко затормозившей машине и, открыв дверцу, села рядом с Брюхановым. Он сразу же тронул машину с места и, осторожно петляя в узких улочках этой старинной части города, любимого им теперь болезненно-страстно, выбрался к мосту через реку, и скоро уже машина катила по пустынной, извилистой, будто небрежно брошенной среди необозримых полей и холмов, дороге. В легких сумерках пропархивал редкий колючий снежок. Брюханов сбавил скорость, и машина, плавно покачиваясь на неровностях, медленно скользила в молчаливых, тихо и холодно синевших снегах.